Медный чайник тихо побрякивал крышкой над небольшим костерком. Легко переломив ветку, Векша подбросил ее в огонь и, вздохнув, тихо проворчал. «Да уж, друже, сколь тебя знаю, столь и дивлюсь». «С чего?» — не понял парень, прихлебывая чай. «Вот скажи, как ты сумел девку ту скрутить? Ведь спиной стоял и сразу понял, что она тебя убить хочет». «Дура она», — отмахнулся Беломир. «Если уж решил ножом или кинжалом резать, так бить надобно быстро, не давая врагу клинок приметить. А она прежде меня обернуться заставила, а уж после принялась кинжал из ножен тянуть. Да и бить тоже надо не куда попало, а так, чтобы человек того никак не ждал». «Это куда ж?» — озадачился кузнец. «В бок, в шею, но не прямо. Так любой сразу поймет, что будет, и руками закрыться успеет». «Выходит, потому вы с Гришей каждое утро по двору с деревянным оружием скачете?» «Ого. И не только с деревянным», — усмехнулся Григорий, внимательно слушавший их неспешный разговор. «Друже, ты про войско казачье думал?» — вдруг спросил он. «Думал?» — устало вздохнул Беломир, которому совсем не хотелось поднимать эту долгую и тяжелую тему. «И чего?» «Там не все просто», — мотнул парень хвостом волос. «Казаки ведь по станицам живут, а от станицы до станицы не в раз и доскачешь. Выходит, и собирать войско долго получится, случись нужда. А вот как это быстро сделать, ума не приложу». «А по ватажному чего?» — не унимался казак. «А ватажным нужно выборного атамана брать, собирать всех казаков, что обычно в станичные сотни входят, и пусть сами выбирают, за кем пойдут. Но уж тут его власть в бою должна быть полной. Сказал, значит, остальным, умри, но сделай». «Атаманом, небось, себя мнишь?» — раздался голос из темноты, и к костру спокойным ровным шагом подошла Дамира. «Вот ж чего мне и даром не надо, так это власти», — фыркнул Беломир. «Драться пришла или забыла чего?» — поинтересовался парень, даже не делая попытки предложить ей присесть. «Нет уж, драться с тобой только беды искать», — грустно усмехнулась женщина. «Присесть дозволишь?» «Сделай милость», — жестом указал Беломир на обрубок бревна, который казаки привезли на дрова, но пока использовали как скамейку. «Не побрезгуй», — быстро наполнив чашку, протянул ей напиток кузнец. «Благодарствую, мастер», — кивнула женщина и, пригубив кружку, вздохнула. «Вот уж не думала, что доживу до такого позора». «Это ты про что?» — насторожился Беломир. «Девку ту, что ты скрутил, я сама учила. С оружием одна, супротив двоих встает, а тут голыми руками оружную, словно курицу», — покачала она головой. «И как сумел-то?» «В моих местах таким ухваткам особо учат», — пожал парень плечами. «Он теми ухватками татарского сотенного положил», — усмехнулся Векша. «И долго их учить?» — осторожно поинтересовалась Дамира. «Я по сию пору учусь», — хмыкнул Беломир. «А далеко края твои?» — последовал новый вопрос. «Далеко. Так далеко, что я, здесь оказавшись, обратно ехать даже пытаться не стал», — вздохнул парень, качая головой. «Выходит, к казакам ты примкнул, потому как деваться некуда было», — чуть оживилась женщина. «И так сказать можно», — не стал спорить Беломир, уже догадываясь, что она собирается сделать. «Так, может, тогда тебе лучше с нами уехать? Все одно в стане у тебя нет никого», — последовало предложение. «А чего?» — вскинулась Дамира, заметив его удивленный взгляд. «И дом тебе поставим, и хозяйку добрую найдем. Уж этого добра у нас хватает». «Не смеши», — фыркнул молчавший до этой минуты Елисей. «Твои хозяйки, окромя оружия, ничего толком и делать не умеют, а дом у него уже и свой имеется». «Ты, лютый, в стане воинском побывал и думаешь, что все про нас знаешь, а у нас свой уклад, мы с ним сколь лет уж живем», — насупившись, мрачно отозвалась женщина. «И к чему тут уклад вас привел?» — иронично поинтересовался Беломир. «И так видно, что с каждым годом вас все меньше становится. Нет уж, у меня теперь в стане и друзья сердечные имеются, и дела свои. В общем, за слово доброе благодарствую, но ехать к вам не хочу. Не привык я женщинам подчиняться. А ваши женщины сходу командовать примутся. Еще скажи не так», — усмехнувшись, поддел он гостью. «Эти, небось, уже напеть успели», — фыркнул Дамир, кивая на казаков. «Да я и сам не глуп. Видел, как девки ваши на мужей смотрят. И помню, как та курица со мной разговаривала. За 5 слов 2 раза рабом назвала», — жестко ответил парень. Не найдя, что ответить, Дамира только вздохнула и, покачав головой, тихо произнесла. «Выходит, и вправду уходит время наше». «Ни одно племя не может долго закрыто от всех прожить», — вздохнул парень в ответ. «Приходит время, оно вымирать начинает. Даже камень, что долго на месте лежит, постепенно землей закрывает. А тут люди». «Выходит, надо уклад, что от пращуров достался, забыть?» — резко спросила женщина, явно начиная злиться. «Не забыть», — качнул Беломир головой. «Менять. Добавлять в него то, что роду выжить поможет». «Уклад менять?» — изумлению Дамира не было предела. «И что ж тогда получится?» «Правило, которое роду жить помогает. Люди всегда меняются, когда время приходит. Вон ручей в степи, и тот с годами русло свое меняет, а тут люди. Кто-то оружие новое придумал, кто-то вместо сахи плуг. Вот тебе и перемены. А ежели все новое откидывать и только за старые правила держаться, это не жизнь, это вымирание». «Выходит, и вы свой уклад меняете?» — повернулась женщина к казакам. «А как иначе-то?» — развел Елисей плечами. «Даже я вон к нему за наукой воинской езжу. И не потому, что ослаб, а потому, как понимаю, что наука-то многим казакам жизни сохранить поможет». «Ну уж ты пока ослабнешь, я сдохну», — фыркнул Дамир, бросая на казака жаркий взгляд. «Нет», — чуть усмехнувшись, качнул Елисей головой. «Не будет в вашем курятнике моей крови. Не хочу после в поле со своей же дочерью рубиться». «Мы в ваши места давно уж не ходим», — насупившись, проворчала женщина. «Всякое случиться может», — философски отозвался казак, пряча нос в кружке с чаем. «А как ты вдруг сюда попал?» — неожиданно повернулась она к Беломиру. «Пращур принес», — коротко ответил парень. «Это как?» — охнула Дамира, распахивая во всю шире без того большие глаза. «Осу свою прислал. Она и перекинула», — пожал парень плечами. «Неужто правда?» — растерянно уточнила Дамира, оглядываясь на молчащих казаков. «Выходит, нужен ты ему сильно», — проворчала она, заметив их короткие кивки. «Она, мать, отвечать перестала», — помолчав, еле слышно добавила женщина. «Верно тебе, дружка мой, сказал. Меняться вам надобно», — вздохнул Григорий. «Завязли сами в себе, словно мухи в патоке, потому и сил нет». «Ты думаешь, что несешь?» — моментально вскинулась Дамира, хватаясь за кинжал. «Железку свою в покое оставь», — негромко посоветовал Беломир, не отрываясь от кружки с чаем. «Пришла говорить, так говори, а подраться мы и сами не дураки». «Че это железка? Добрый кинжал», — проворчала женщина, остывая. «Видел я кинжалы ваши», — презрительно скривился Беломир. «Сюда глянь», — добавил он, медленно вытягивая из ножен свой клинок и одним движением проворачивая его в пальцах так, чтобы кинжал лег рукоятью к гости. «Булат!» — охнула Дамира, рассмотрев клинок в свете костра. «Откель взяли?» «Они свекшей сделали», — усмехнулся Григорий, кивая на парня. «Что, сами?» — не поверила женщина. «Род помог. Сумел секрет правильно вспомнить», — напустил Беломир туману. «Да уж, и не отнять, и не купить», — грустно вздохнула Дамира, возвращая оружие. «Что у вас случилось? Вроде казна всегда полна была», — вдруг озадачился Елисей. «Нет больше казны», — выдохнула Дамира, пряча набухающие слезами глаза. «Ничего у нас больше нет. Прежде-то караваны охраняли, то в войне кому свои мечи продать могли. А теперь и того не стало. Даже коней толком не стало. Клячи одни остались. Или те, что у степняков отбиваем. Говорю же, перестала великая мать на зов наш откликаться». Собравшиеся молчали, не зная, как реагировать на ее откровенность. Вздохнув, Беломир долил себе в кружку чая и, вздохнув, тихо спросил. «Так вы только ради хлеба сюда приехали?» «Угу. Едва до голода не доходит. Одним мясом жив не будешь. Тебе поклон, что кисет вернул. Теперь хоть девки малые выживут». «Не урожай был?» — осторожно поинтересовался Григорий. «Саранча!» — зло фыркнула женщина. «На корню все сожрала. «Закупили уже?» — уточнил Елисей. «Две подводы отправила», — устало кивнула Дамира. «Через день все уйдем. Все одно нам тут больше нечего делать. Ни денег, ни сговора, чтобы хоть как заработать». «А подводы еще есть?» — помолчав, уточнил Беломир. «Две?» — коротко кивнула гостья. «Векша, спроси станичников, почем хлеб отдадут», — попросил парень, глядя в глаза приятелю. «Сей же час проворю», — быстро кивнул кузнец и, поднявшись, скрылся в темноте. «Ты чего задумал?» — насторожилась Дамира. «Не должны дети с голоду гибнуть», — глухо отозвался парень, упрямо сжав зубы. 10 золотых за 2 подводы, спрашивают», — вернувшись, доложил Векша. «Добре. Скажи, пусть до утра придержат, скуплю все», — решительно кивнул Беломир, даже не спрашивая согласия женщины. «Чем отдавать прикажешь?» — чуть срывающимся голосом поинтересовалась она. «Словом добрым да памятью долгой», — нашелся парень. «Верно решил, друже», — одобрительно кивнул Елисей. «Люба», — поддержал его Григорий, — «а надобно станет, я денег добавлю». «Есть деньги», — благодарно кивнув, принялся пояснять Беломир. «Я же еще не все зеркала продал, да еще и украшения имеются. Перебедуем». «Верно про тебя бают, Витязи есть», — судорожно вздохнув, тихо произнесла Дамира, глядя на казаков неверящим взглядом. «Утром с подводами тут будь, зерно заберешь», — коротко велел парень. «Буду», — кивнула женщина так, что позвонки хрустнули. «Дозволь к своим уйти», — вдруг попросила она с какой-то непонятной робостью. «Ступай с родом, я тебе не хозяин», — растерянно кивнул Беломир. Поднявшись, Дамира приложила правую руку к груди и, в пояс поклонившись, быстрым шагом скрылась в темноте. «Казаки завтра ждать станут», — сообщил Векша, вернувшись к костру. «Благодарствуй, друже», — кивнул парень в ответ. «А чего ты вдруг помогать и решил?» — не сдержал кузнец любопытства. «Сам же слышал, голодно у них», — пожал Беломир плечами. «Было время, сам голодным ходил. Не должны дети такое терпеть». «Добре рассудил, друже», — негромко добавил Елисей. «Верно, Дамира молвила, Витязи есть. А за железо покоен будь. Коль не хватит, так мы добавим, потому как задумки твои всем казакам пользу несут». «Так и есть», — поддержал его Григорий. «Ежели что, только слово молви, помогу». «Благодарствую, браты», — склонил Беломир голову, понимая, что только что он сумел выдержать какое-то очередное испытание. Закупка металлов и угля оказалась той еще эпопеей. Как оказалось, купцы, зная, что в предгорьях своего железа не добывают, ломили на товар цену такую, что у покупателей волосы дыбом вставали. К тому же выяснилось, что Векша всегда закупал все необходимое у одного и того же купца. Но в этот раз он на торг не приехал. Такая тенденция начала Беломира напрягать. Ведь на торгу не оказалось сразу 2 купцов, которые вели дела именно с его командой. Этой мыслью он и поделился с казаками. «Думаешь, их в степи нашли?» Внимательно выслушав расклады парня, тихо уточнил Григорий. «Не верю я в такие случайности», — упрямо качнул Беломир головой. «А ты товар свой продал весь?» — помолчав, поинтересовался Елисей. «Осталась еще малость, зеркала большие да повозка», — пожал парень плечами, не понимая смысла этого вопроса. «Но зеркала сразу брали хуже». «Большие зеркала у тебя самый дорогой товар», — задумчиво протянул Лютый. «Потому и не спешат разбирать», — равнодушно отмахнулся парень. «Немного их еще осталось», — не унимался Елисей. «Привез 10, 4 еще не продано. А с чего ты вдруг в зеркала уперся?» — прямо спросил Беломир. «Подходил тут ко мне купчина один, товару твоему интерес имевший. Все спрашивал, с кем дела ведешь и как часто его привозишь», — задумчиво пояснил казак. «Покажи мне его», — подумав, мрачно попросил парень. «Не спеши», — качнул Елисей головой. «Дай срок, глядишь, само чего вылезет. До конца торга еще седмица». «А я не собираюсь пока его резать», — жестко усмехнулся Беломир. «Просто рожу видеть хочу, чтобы знать, что за человек. Так что, покажешь?» «Вот пойдем по торгу гулять, там и увидишь», — усмехнувшись, кивнул казак. «Гляньте, браты, к нам боярин какой-то идет», — оборвал их разговор Григорий. Приятели дружно обернулись, разглядывая подходивших. На их площадку в сопровождении десятка воинов важно прошествовал мужик в парчевой шубе, отороченный бобровым воротником. И как он в ней еще не сварился на такой жаре? Иронично хмыкнул парень про себя, разглядывая дородного, осанистого мужчину с бородой до пояса и кучей золотых перстней на пальцах обеих рук. Медленно двигаясь вдоль телег, на которых был разложен казачий товар, боярин то и дело презрительно кривился. «Да ты, дядя Сноб, каких поискать?» — фыркнул про себя Беломир, не торопясь возвращаясь к своей бричке. Заметив повозку его работы, боярин заметно оживился. Медленно обойдя транспорт по кругу, боярин с интересом пощупал пальцами кожу и, оглянувшись через плечо, спросил: «Чья повозка?» «Моя», — негромко отозвался Беломир, складывая руки на груди. «Продаешь?» «Для того и пригнал». «И сколь денег за нее хочешь?» 70 золотых, коль в арабских динарах платить станешь, или 100 гривен, коль в серебре русском». «А что так дорого-то?» — растерялся боярин, от удивления развернувшись к парню всем телом. «Это ее на ходу, попробуй, поймешь», — загадочно усмехнулся парень. «А что, и попробую», — подумав, решительно кивнул боярин. «Залог братом моим оставь и прокатимся», — обозначил свои условия Беломир. «Ты что ж мне не веришь?» — возмутился боярин. «А я тебя не знаю», — фыркнул парень. «А дед богат, а кто-то есть на самом деле, один род знает. Вдруг ты тать какой? Вон, за торгом в атагу свою спрятал и ходишь, товар добрый выбираешь. Мне-то отсюда бежать некуда. Тут вон еще мой товар имеется, а про тебя я ничего не знаю». «Место свое знай, пес!» — вдруг вызверился на него воин средних лет, явно десятник. «А то что?» — повернулся парень к нему. «Думаешь, железкой подпоясался, так тебе все сразу испугаются?» «Да я тебя!» — зарычал воин, стремительно кидаясь вперед и делая широкий замах кулаком. Чего-то такого Беломир и ожидал. К его огромному удивлению, хоть и дрались тут мужики регулярно, но ничего серьезного, систематизированного ему еще не попадалось. Бил народ от души, широкого так называемого матросского замаха. Так что, привычно пригнувшись, он пропустил кулак воина над головой и тут же ударил в ответ. Десяток сопровождения ходил за боярином в кольчугах, но без мечей. У каждого на поясе имелся кинжал и боевой нож, так что бить в корпус только руки портить. Кулак парня хлестнул десятника под мышку, прореху кольчуги. Эта прореха оставлялась мастерами специально, чтобы воин в бою мог спокойно поднять руку. Броня с закрытыми подмышками стоила гораздо больше. Так что десятник, охнув, скособочился и шагнул назад, пытаясь справиться с болью в груди. Но Беломир не дал ему такой возможности. Шагнув вперед, парень обозначил удар левой рукой и тут же ударил правой, отправив воина в нокаут. Увидев командира, распростертого на степной траве, воины заворчали и дружно взялись за кинжалы. Но боярин, скинув руку, жестко приказал: «Нет, Дубыня сам налетел. А ловок-то, казак, десятника моего так еще никто не ронял». «Все когда-то в первый раз бывает», — пожал Беломир плечами. «Так ты будешь бричку пробовать, почтенный?» Вернулся он к изначальной теме. «Веди коня», — окинув повозку задумчивым взглядом, кивнул боярин. «Вот, 100 золотых тут», — добавил он, вытягивая из-за широкого кушака кожаный кисет. «Дружке моему отдай», — кивнул Беломир, указывая на Григория, направляясь к коновязи за лошадью. Поставив в оглобле трофейного мерина, парень быстро запряг его и, усевшись на облучок, громко попросил: «Браты, телеги сдвиньте, я вокруг торга гостя прокачу. Садись, почтенный», — повернулся он к боярину. «Сколько воинов твоя бричка вывести может?» — подходя, уточнил мужик. «Троих бери, не ошибешься», — хмыкнул парень. Трое воинов тут же уселись в повозку, и Беломир, тряхнув поводьями, направил ее к открытому казаками проезду. Выкатившись в степь, парень звонко присвистнул, подгоняя коня, и выезд заметно прибавил ход. Степь вокруг торгового луга была основательно вытоптана и утрамбована приехавшими, так что разгоняться тут можно было без опаски. Мерин шел широкой размашистой рысью, заставляя бричку плавно покачиваться на ухабах. Выбрав наиболее ровный участок, Беломир снова тряхнул поводьями, и Мерин перешел на галоп, еще сильнее увеличив скорость. Быстро оглянувшись через плечо, парень заметил, что сидевший в салоне боярин одобрительно улыбается. Ему явно нравился этот невиданный выезд. Воины, которые оказались в его сопровождении, тоже улыбались, удивленно заглядывая во все углы. Сделав круг по лугу, Беломир загнал бричку обратно на площадку и, осадив коня, ловко спрыгнул на землю. «Ну что скажешь, почтенный?» — спросил он, начиная выпрягать Мерина. «Торгуйся, сам обихожу», — еле слышно произнес Векша, оттирая его от животного. «Добрая повозка. И идет легко, и сидеть мягко», — вынужденно признал боярин. «Значит, говоришь, 70 золотых?» 70, почтенный. Уж поверь, второй такой повозки ты нигде не найдешь», — решительно заявил парень. «Вот смотри», — добавил он, подходя к задку брички, берясь за дугу, игравшую роль рессоры. «Такого хода ни у кого не увидишь», — произнес парень, приподнимая бричку и проворачивая колесо. Удивленно глядя, как долго показанное колесо вращается, боярин только растерянно оглаживал бороду, пытаясь найти хоть одну причину придраться. «Дорого просишь», — наконец произнес он, — «скинь малость». «С чего бы?» — удивился Беломир, выпрямляясь. «Тут задумок хитрых на три такие повозки будет. Не сомневайся, почтенный, ежели ступицы слуги станут перед каждой поездкой смазывать, до самой старости на ней ездить будешь. Колеса на железную ось насажены». «Это выходит, ты сам такую сделал?» — автоматически спросил боярин, продолжая задумчиво оглядывать повозку. «Сам, почтенный, с мастером моим», — кивнул парень, кивая на вываживавшего коня Векшу. «Ладно, одного живем. Глянулась мне бричка твоя», — махнув рукой, сдался боярин. «По рукам». «Не сомневайся, почтенный, не пожалеешь», — заверил Беломир и, повернувшись к Григорию, кивнул. Подошедший казак молча протянул боярину его кисет, оставленный в залог. И тот, с интересом оглядев завязку, тихо проворчал. «Ишь ты, даже не глянули, что внутри». «Всему предел имеется», — пожал Гриша плечами. «А коль посмел бы брата обидеть, никто бы с твоих присных из этой степи не ушел». «Ответь», — мотнул боярин бородой, рассмотрев цвет его глаз, и, не удержавшись, истово перекрестился. Развязав хитрый узелок на горловине кисета, мужик быстро отсчитал три десятка монет и, затянув завязку, перебросил кисет парню, небрежно махнув рукой. «Считай». Пока они спорили и торговались, пришедший в себя десятник успел отправить одного из своих подчиненных в лагерь за лошадью и сбруей. Так что Беломир, пользуясь возможностью, отступил к своей повозке и, встав так, чтобы боярин мог видеть каждое его движение, принялся выставлять на борту стопки по 10 монет в каждой. Убедившись, что получил в руки всю сумму полностью, парень ловко смахнул деньги обратно в кисет и, кивнув, громко объявил. «Верно все. Пользуйся на здоровье, почтенный». «А это у тебя что?» — насторожился вдруг боярин, рассмотрев на телеге зеркала. «Зерцало», — пожал Беломир плечами, одним движением выдергивая означенный товар и опуская его поближе к покупателю. «Однако», — удивленно протянул боярин, — «редкий товар. И сколь за него хочешь?» 5 золотых за штуку». «И сколь их у тебя имеется?» 4 штуки осталось». «Мало», — вдруг заявил покупатель. «У меня баб, мать, жена, 3 дочки. Ежели уж покупать, так на всех», — развел он руками. «Матери да жене по одному, а дочкам на всех одного хватит. 4-й себе возьми. Ты муж властный и выглядеть должен основательно». Тут же нашелся Беломир. «А дочки малы еще, одним обойдутся». «И верно. На стене в светлице их не повешу, пусть любуются». Обрадованно усмехнулся боярин, снова хватаясь за кисет. Быстро отсчитав 20 золотых, он жестом велел своим охранникам забрать товар и, попрощавшись, не торопясь, уселся в коляску. Сидевший на облучке воин тряхнул поводьями, осторожно направляя соловую кобылу в проезд между казацкими телегами. «Ну, братья, удачлив же ты!» — со смехом высказался Векша, хлопнув парня по плечу так, что тот невольно присел. «Я уж думал, так обратно ею и погоним. Спрашивали многие, а вот купить никто не решался». «На каждый товар свой купец найдется», — усмехнулся Беломир в ответ. «Что с железом делать станем?» — тут же озадачил он приятеля. «Придется брать, что найдем», — удрученно вздохнул кузнец. «Да уж, не понос так золотуха», — вздохнул про себя Беломир. «Добре, тут станичники присмотрят, а мы с тобой завтра с утра пойдем товар добрый искать», — решил он, махнув рукой. «Как ни крути, а металлы им все равно были нужны, так что хочешь не хочешь, а покупать и их, и каменный уголь придется». Впрочем, именно к этому он и готовился, собираясь в дорогу. Так что, плюнув на все проблемы, парень принял нужное решение. Векша, понимающе вздохнув, тихо предложил. «Может, не станем разом много брать? Обходились ведь прежде». «И потому у нас с тобой все дела стоят», — фыркнул парень. «Нет, друже, раз уж задумали дело делать, значит, будем закупать, как решили». С торга они ехали еще более загруженными, чем отправлялись туда. С собой тащили железо, медь, бронзу, латунь, каменный уголь, олово. В общем, как телеги дошли до станицы, Беломир с приятелями и сами не очень понимали. На закупку всего этого добра парень потратил 2/3 своей выручки. Впрочем, он не расстраивался. Теперь, увидев, как расходятся его украшения и зеркала, он твердо знал, что без денег не останется. Главным для него было то, что теперь он спокойно мог заняться тем, чем хотел больше всего. Создать маленький индустриальный центр в предгорьях Кавказа, который поможет ему и всем оказавшимся рядом спокойно пережить все грядущие катаклизмы. Уже в станице они сразу направили свои телеги к кузне и, только разгрузившись, позволили себе перевести дух. Верея, едва услышав, что казаки возвращаются, поспешила затопить баню и приготовить угощение. Женщина отлично понимала, что гостей будет много. Точнее, их точно будет 4. Беломир, Григорий, Елисей и его племянник Елизар. И это не считая самого Векши. Впрочем, мудрая казачка предпочитала принимать в таком количестве гостей, чем смотреть, как киснет от скуки и безделья новый муж. В том, что кузнец без интересной работы очень скоро запьет или примется чудить, она даже не сомневалась. Да и приятели у него были не самые простые. Достаточно вспомнить того же характерника Григория, который являлся фактическим воеводой станицы. В общем, после разгрузки приятели сходили по домам и часа через полтора снова собрались в доме у кузнеца. Попарившись в бане и от души посидев, отмечая удачную поездку, казаки разошлись по домам, чтобы с утра заняться тем, ради чего все и затевалось. Начать решили с отливки бронзовых тюфяков. По договоренности с Елисеем ему планировалось отлить сразу 2 пушки и еще пару для защиты своей станицы. Теперь, когда все формы имелись, дело пошло еще быстрее. Так что пока кузнец готовился к плавке, сам Беломир снова засел за эскизы. Требовалось придумать рабочую схему для изготовления казнозарядного огнестрельного оружия. От этой идеи ни сам парень, ни казаки отказываться не собирались. Вот и мучился парень, рисуя на куске пергамента все, что приходило на ум. Отказываться от унитарного патрона Беломир не собирался. Как ни крути, а заряжание единым патроном все равно будет гораздо быстрее, чем дульнозарядная схема. Лениво развалившийся на лавке по соседству Елисей с интересом наблюдал за этим процессом, попивая горячий чай. К огромному удивлению парня, напиток этот приобретал у казаков все большую популярность, вытесняя тот же квас, сбитень или взвары. Почему, понять он никак не мог. Ну, сам понятно, он чай привык пить с детства, но ведь у казаков было совсем не так. Впрочем, выяснять причину такой смены приоритетов Беломир не собирался. Не до того было. В очередной раз, стерев все нарисованное, парень отодвинул от себя пергамент и, вздохнув, поднялся, разминая затекшую шею. «Что, братья, не выходит?» — — участливо поинтересовался Елисей. «Никак придумать не могу, чем его поджигать», — нехотя признался парень. «Так фитилем, чем еще-то?» — развел казак руками. «Угу. Тогда получится, что прежде чем выстрелить, надо бы на огонь запалить, фитиль вздуть, а только после выстрелить», — фыркнул Беломир, задумчиво вертя в пальцах кремневый наконечник стрелы, что носил на груди. От кремневого запала он решил отказаться изначально. Тут возни было не меньше, чем с фитилем. Да еще и пороху на полку подсыпать регулярно надо. А не приведи бог дождь, так про огнестрел вообще можно будет забыть сразу. От мокрого пороха толку не будет. Да и сам кремень, намокнув, будет только крошиться, не высекая искры. Не спеша попивая чай, парень принялся расхаживать вдоль стола, про себя прикидывая систему, при которой ничего, кроме запала, будет не нужно. Уловив очередную идею, Беломир вернулся к столу и тут же принялся снова рисовать. То, что у него получилось, было диким миксом технологий, его собственных фантазий и реальных возможностей их мастерской. Глядя на полученный результат, парень только растерянно в затылке чесал, пытаясь угадать, будет это все работать или нет. «И чего?» Заглядывая в пергамент, не сдержал Елисей любопытства. «Вроде должно работать», — проворчал Беломир, подвигая рисунок к нему. «Вот смотри, это ствол, это затвор. Сюда кладем заряд в медном стакане, но так, чтобы вот эта игла упиралась в край. Потом затвором задвигаем стакан в ствол. Тогда вот эта дырка будет напротив такой же в стволе. Целишься и нажимаешь вот на этот крючок. Тогда вот этот загогульный с фитилем бьет в дырку и поджигает порох в стакане». «Так ведь высыплется порох через дырку», — тут же ткнул казак в самое очевидное. «А мы ее кусочком кожи маленьким затыкать станем, а как стакан в затвор кладешь, так и выдергивай ее сразу», — нашелся Беломир, понимая, что ничего лучше тут не придумать. Ну, не знал он, откуда берется гремучая ртуть и как ее сделать. Будучи уверенным пользователем и технологии изготовления подобных вещей, он знал только, что они где-то имеются. Так что приходилось придумать решение буквально на ходу. «А иголка-то тут зачем?» — помолчав, задумчиво уточнил казак. «Она, в край упираясь, будет стакан ровно удерживать, чтобы он дырочкой точно под дырочку в стволе подавался». «А затвор этот как закрываться будет?» — не унимался Елисей. «Придется под него особо пазы резать, винтом», — задумчиво пояснил парень, теребя кончик своего хвоста. «Объяснил», — не удержавшись, фыркнул казак и в голос расхохотался. «Ой, не могу. Так рассказал, что я еще больше запутался». «Да тут проще один раз показать, чем объяснить», — развел Беломир руками, невольно улыбаясь. «Вы чего тут регочите, словно кони стоялые?» — спросил Григорий, переступая тын. «Вас аж на другом конце станицы слышно». «Да вон Елисей объяснить попросил, а я так рассказал, что еще сильнее его запутал», — пояснил парень, посмеиваясь. «И что у тебя, ручной тюфяк?» — рассмотрев рисунок, быстро уточнил Григорий. «Он и есть», — устало кивнул парень. «И как? Будет стрелять?» — оживился казак. «Пробовать надобно», — вздохнул Беломир. «Вся беда в том, что не делали еще так». «А как делали?» — в один голос спросили казаки. «Обычно. Заряжают так, как обычный тюфяк заряжается», — пожал Беломир плечами. «Тут вся штука в стакане, где весь заряд сразу собран». «А носить их как?» — помолчав, вдруг спросил Гриша. «Тут все просто», — отмахнулся парень. «Специальный ремень из кожи пошить придется, чтобы каждый такой стакан в отдельном чехле лежал. Только придется специально войлоку закупить, чтобы из него пыжи нарезать». «Чего нарезать?» — раздалось в ответ. «Ну, чтобы стакан тот затыкать», — выкрутился Беломир, испуская тяжкий вздох. «Опять прокололся. И этот бесконечный контроль над собой, да еще и постоянный подбор фраз и выражений уже начал выводить его из себя. Как ни крути, а очень многие слова в этом времени еще просто не существуют. Вот и приходилось ему постоянно делать то, что в его времени называлось фильтровать базар. Взяв себя в руки, парень отобрал у казаков рисунок и, аккуратно свернув его, устало добавил. «С литьем закончим, пробовать станем. Тут пока вживую в руках не подержишь, не поймешь». «Это верно. В руках подержать оно завсегда вернее будет», — одобрительно кивнул Елисей. «Расскажи, дядька, как случилось, что ты тех баб бешеных знаешь?» — чуть подумав, решительно попросил Беломир. «Давняя ту история», — усмехнулся казак. «Я тогда в степь с оборотом ушел. Нам иной раз надобно, чтобы тело от оборота не отвыкало», — коротко пояснил он, и Григорий только кивнул, подтверждая. «За околицу сам пешком ушел, а после уж в балочке малый обернулся. В общем, побегал и уж обратно шел, когда приметил, что где-то рядом бой идет. В чужую драку волком лезть глупо. Вот я обратно обернулся к тому месту и побежал, а там полдюжины баб татар зажали». Казак замолчал, чуть пожав плечами и всем своим видом показывая, что дальше рассказывать не собирается. «Они, выходят, за помощь от тебя решили дитя получить», — осторожно поинтересовался парень. «Нашу кровь с ихней мешать нельзя», — постражав лицом, тихо ответил казак. «И тебе нельзя». «Так я же...» — начал было Беломир, но, вспомнив, что с ним однажды было, замолчал, растерянно теребя хвост. «Понял», — одобрительно усмехнулся Елисей. «Вся беда в том, что оборот у нас только по мужской части передается. Но бабы его в крови носить могут. Выходит, от девки нашей характерник родиться может, хоть и с разбавленной кровью. А вот мальчонку бабы те в своем стане держать не станут, потому и отказал». «Неужто убивают?» — растерялся Беломир. «Нет, или отцу отдают, или в степи бросают. Выживет его счастье. Нет, значит, не судьба. Но хуже всего станет, ежели мальчонку такого волчья стая найдет. Волки детенка ни по что не тронут и не бросят. Выкармливать станут. А из того настоящий оборотень получиться может. Помни это, братья!» — наставительно закончил казак. «Не думаю, что от моей крови оборотень получится», — прикинув кое-что к носу, мотнул Беломир головой. «Я ведь не настоящий характерник. Скорее, что-то похожее, не более». «Таких, как ты, среди нас, почитай, не было», — помолчав, тихо ответил Григорий. «Знаю только, что бывали такие вои в прежние времена. Потому и знаю, что это такое тогда было». «Слухи до стариков рассказы», — кивнул Елисей, поддерживая его. «Но все одно, поберечься тебе надобно, друже. Да и не любит пращур, когда его крови вой не ему поклоняется. А ты, как ни крути, громовую стрелу носишь». «Да я и сам не хочу, чтобы мои дети отца не знали», — решительно кивнул парень. «Не по нраву мне такое». «О, то добре!» — дружно закивали казаки. «К тому же доброго воя не просто родить, его еще и обучить правильно надо», — напомнил Беломир. «Я уж все наши с вами ухватки в одну книжицу записывать принялся, чтобы после сыны наши могли по ней учиться», — помолчав, признался парень. «Потому и говорю, что вой не только оружием владеть, а еще и грамоте учен должен быть». «Верно измыслил», — помолчав, одобрили казаки. «Но кого попало, той науке учить никак нельзя». «Вот потому и решил собрать все знания в одну книжицу, чтобы хоть какой из наших трех родов смог после по ней воев учить», — вздохнул Беломир. «Ага, вон ты чего задумал», — вдруг высказался Елисей. «Хочешь, чтобы все характерники отдельной частью воинства казачьего встали?» «Можно и так сказать», — подумав, кивнул парень. В этих словах была своя сермяжная правда. Ведь характерники — это прежде всего разведка, пластуны, мастера тайных проникновений и бесшумного уничтожения противника. Выходит, в недалеком будущем из этого должен получиться отдельный пласт специально обученных бойцов, способных и следы прочесть, и в стан противника пробраться. Стоп, пласт, пластуны. Едва не подскочив, отметил про себя Беломир, и, чуть кивнув своим мыслям, вслух добавил. «Да, в воинстве казачьим отдельный пласт воев должен быть. Их так и станут после называть — пластуны». «От, значит, как», — переглянувшись, не сговариваясь, протянули казаки. «Добре», — расправив усы, добавил Григорий. «Пиши свою книжицу. Найду я тебе мастеров по науке воинской». «Верно рассудил. Не должна та наука пропасть в пусте». «Науку-то вои своей крови добывали, так что сохранить ее сильно потребно», — решительно кивнул Елисей. «Пиши книжицу». «Блин, как в той рекламе, ё-моё, чего же-то я сделал?» — проворчал про себя парень, настороженно разглядывая приятелей. То, что я решил для себя все приемы записать и зарисовать, оборачивается чем-то непонятным. Хотя, может, это не так плохо. Все равно я пишу ее своим привычным языком. Местные без стакана точно не разберутся. Из круговерти тренировок и работы над новинками Беломира вырвало очередное нападение на станицу. На этот раз, словно для разнообразия, это сделали русские. Чьими именно были те воины, что решились атаковать поселение, парень так и не понял. Впрочем, и не особо пытался разобраться. Своих проблем хватало. Точно он знал только одно. Противостояние между крестопоклонниками и казаками будет длиться еще не один десяток лет. Уж очень жестко все делалось в самом начале. Сортируя добычу, Беломир вспоминал все, что с ним произошло до момента нападения, ища ошибки в своих действиях. Но пока ничего в его действиях предосудительного не вылезало. Все началось с того, что Григорий вдруг ощутил какое-то беспокойство. Казак-характерник был прирожденным интуитом и к чуйке своей привык прислушиваться. Так что ночью он из станицы ушел. Проводив его, Беломир утром вернулся к работе, чтобы ночью снова встретить напарника, но уже на рассвете в двери кто-то тихо поскребся. К тому времени Любава уже ушла к себе, так что парень, поднявшись с постели, решительно распахнул дверь, не забыв прихватить с собой кинжал. На пороге, глядя на него знакомыми внимательными глазами, стоял громадный волчара. Моментально проснувшись и сообразив, кто это, Беломир молча кивнул и, схватив с лавки вещи казака, поспешил на улицу. Но вместо того, чтобы идти на околицу, волк свернул в огород. Само собой, участок этот давно зарос бурьяном, но для их цели подходил прекрасно. Уже зная, что нужно делать, парень быстро вкопал в землю кинжал клинком вверх и, положив рядом одежду, отошел за угол дома. Минут через 7 туда же, покачиваясь, подошел Григорий и, ухватив протянутый парнем кувшин с водой, начал жадно пить. В верстах в 10 по тракту сотня какая-то стоит, по всему княжеская. «С первым светом двинут», — понимающе кивнул Беломир. «Надобно казаков поднимать, тюфяки на околицу ставить». «Верно мыслишь», — устало кивнул Григорий. «К старшинам сейчас сам пойду, а ты соседей поднимай, только без шуму». «Хочешь им нежданную встречу устроить?» — уточнил парень, зло усмехаясь. «Хочу», — коротко кивнул казак. «Ты только помни, что они сюда не за полоном пришли. Их, похоже, чернецы греческие привели». Да и в полонии ихним жизнь совсем не сладкая будет. Все сделаю, чтобы сломать и заставить веру их принять. Слышал за такое, мрачно кивнул Беломир. Отдышавшись и напившись, Григорий быстрым шагом отправился будить старшин, а парень поспешил на соседний двор будить бойцов. Входя в каждый дом, он коротко сообщал соседям плохие вести и спешил дальше. Казаки же, быстро одевшись и вооружившись, спешили будить остальных. В общем, примерно минут через 40 все способные держать в руках оружие казаки стояли на площади, тихо переговариваясь и выжидательно поглядывая на общинный дом. Вышедшие из него старшины дружно уставились на Григория, и казак, шагнув вперед, объявил. «Напасть на нас кто-то решил, браты. Потому и велел я дружке своему вас всех будить. Готовьтесь, с первым светом тут будут. Тюфяки пред воротами ставить, а на тракте рогатки, как тогда со степняками было. «Кто хоть будет, Гриш?» — послышался из толпы вопрос. «Наши или еще какие?» «С виду войско княжеское. Доспех у всех, почитай, одного вида, оружие схожее. Иного сказать не могу, потому как разговоров не слыхал», — устало ответил казак, опираясь рукой на столб, поддерживавший навес над крыльцом. Понимая, что это уже не шутки, казаки поспешили разойтись по своим местам. Беломир, быстро подойдя к крыльцу, помог напарнику спуститься и, придерживая его за плечи, тихо произнес. «Ко мне пошли. Поешь, да хоть малость поспишь. А как начнется, сам услышишь. У меня там уж готово все». «Благодарствуй, братья», — бледно улыбнулся Григорий. «Тяжко в один день и туда и обратно оборачиваться». «Вижу. Краши в домовину кладут», — хмыкнул парень, направляя его к своему подворью. Усадив напарника за стол, Беломир быстро вытащил из подвала кучу всяких деликатесов и, растопив печь, накрыл на стол. Потом, присев напротив казака, тихо спросил. Подумай, дядька, может, чего особого приметил? Оружие какое хитрое или еще чего такого? Нет, подумав, качнул казак головой, продолжая жевать. Ничего такого не было. А босс у них большой? Не унимался парень. Три телеги всего, на сотню в самый раз, помолчав, вздохнул Григорий. Вот и славно, перевел Беломир дух. Из всего услышанного выходило, что сотни это рассчитывал только на собственную выучку и эффект неожиданности. Это означало, что казаки вполне способны отбиться, а с учетом новых пушек еще и как следует удивить нападающих. Наевшись, Григорий широко от души зевнул и, отойдя к стене, где стояла широкая лавка, улегся на расстеленную бурку. Прикрывшись второй половиной, он сунул под голову кулак и моментально уснул. Вмешиваться Беломир и не подумал. После такого забега на износ ходить даже по дому казаку было тяжело. Слишком много сил он потратил на эту разведку. Тихо прибрав со стола, парень налил себе чаю и, присев к столу, приготовился к долгому ожиданию. Сон, даже несмотря на все ночные упражнения, словно корова языком слезала. Возиться с оружием не имело смысла, оно и так было готово. Наточено, смазано и разложено по нужным чехлам и подсумкам. Осталось только навесить на себя амуницию. Неспешно попивая чай, Беломир то и дело выглядывал в окно, ожидая беготни по улицам и отсвета факелов. Но станица стояла так, словно никто из ее обитателей ничего не знает. Услышав крик первых петухов, парень принялся собираться. Накинув на плечи кольчугу, он перепоясался широким ремнем и, перевесив на него кинжал, очень напоминавший те, что называют обычно кавказскими, на другую сторону повесил боевой нож. По своей длине он только немного уступал кинжалу. Только заточка была полуторной, и кровотока не имелось. Шашку, после недолгих размышлений, парень решил повесить за спину. Не очень удобно, но если придется ползать или просто двигаться скрытно, не будет путаться в ногах. Два ножа отправились за голенище сапог, а перевязь с метательными ножами легла на грудь. Тул с арбалетными болтами был подвешен к поясу справа. Тщательно осмотрев проволоку, натянутую на него вместо тетивы, парень убедился, что менять ее нет необходимости, и, глянув на тихо сопящего напарника, бесшумно вышел из дому. Быстрым шагом добравшись до околицы, Беломир сходу приступил к осмотру орудий. Понимая, что именно он это оружие придумал, казаки быстро и четко отвечали на все поставленные вопросы. Убедившись, что оба орудия в порядке, а расчет знает, как с ними обращаться, парень отправился дальше, к наблюдателям. За околицей, метров в 20 от ворот, была поставлена вышка, на которой стояли двое молодых глазастых бойцов. Выяснив, что и тут все в порядке, парень дошел уже до установленных рогаток и, успокоившись, отправился обратно. Все его вопросы и перемещения вопросов у бойцов не вызывали. Все они отлично знали, что Беломир является напарником местного воевода и его заместителем. Как тут говорили, дружкой. Сам же парень был готов к тому, что обязательно найдется горячая голова, которая, не раздумывая, пошлет его куда подальше. Ведь серьезно прижиться в станице он еще не успел. Хотя надо было признать, что отношение у казаков к нему все чаще становилось добрым, даже уважительным. Уже начало светать, когда с вышки гибкой змейкой соскользнул один из наблюдателей и, стремительно подбежав к орудию, негромко доложил. «Старшой, на тракте всадники показались». «Как идут? Шагом или поспешают?» — быстро уточнил парень. «Шагом шли». «Добре, обратно ступай. И как что сменится, беги сообщить», — велел Беломир, одобрительно кивнув. Казачок, усмехнувшись в ответ, также бегом помчался обратно. Залетев на вышку с ловкостью белки, он замер, старательно всматриваясь в нужную сторону. Понимая, что княжий воин — это совсем не кочевники, и пешком пройтись для них не проблема, Беломир окликнул пару казаков средних лет, которые тут считались кем-то вроде десятников, и принялся объяснять им их задачу. Внимательно выслушав его, опытные бойцы быстро переглянулись и, кивнув непонятно чему, разошлись. Еще минут через 20 оба наблюдателя слетели с вышки и галопом понеслись к станице. Заметив это, сидевшие в засаде казаки принялись натягивать на луки тетиву. Тут и без слов было понятно, что противник начал движение к станице. Так и вышло. Подбежав к орудию, все тот же казачок бодро доложил, сверкая белозубой улыбкой. Постояли, перестроились и наметом к станице пошли. Что нам теперь делать, старшой? — К десятникам с вами ступайте. Благодарствую, други, за службу добрую, — ответил Беломир, взводя арбалет. Казачки разбежались, а парень, пройдя немного вперед, встал так, чтобы его нельзя было сразу заметить с дороги. Выкатив пушки, расчеты выложили перед ним кучи старых корзин, так что сразу и не разберешь, что там такое. В общем, получилась классическая засада. Из-за поворота вылетели всадники, опустив пики, понеслись на ворота станицы. Сотня шла колонной по три. Больше просто не поместилось бы. Но когда до рогатки осталось 40 метров, передние всадники принялись придерживать коней, поднимая пики. Атаки сходу не получилось. Доскакав до рогаток, воины начали крутиться возле них, пытаясь рассмотреть, что это за препятствие и как от него можно быстро избавиться. Послышалась какая-то команда, и двое воинов, спешившись, принялись разматывать веревки. Сообразив, что они собираются растащить рогатки конями, Беломир плавно вскинул арбалет и, прицелившись, нажал на спуск. Тяжелый болт, пробив нагрудник и кольчугу, бросил воина под копыта коней. Судя по реакции, бойцы в сотне были собраны опытные, так что паники или пустых воплей не случилось. Верховые тут же закрылись щитами, а пеший, ухватив напарника за руки, потащил его в сторону тракта. Воины замерли, внимательно отслеживая каждое движение в станице, но рассветные сумерки играли на руку казакам. Так и не найдя противника, воины попытались прямо с сёдел накинуть на рогатки арканы, но Беломир, успев перезарядиться, снова пресек эту попытку. Очередной болт выбросил бойца с арканом из седла. Чтобы воспользоваться веревкой, воину пришлось перевесить щит на спину. Это парень и использовал. Тратить болты просто так он не собирался. Успел заметить, что, пробив нагрудник и кольчугу, снаряд вошел в тело едва на треть, так что через щит мог и не дотянуться. Потеряв еще одного бойца, командир этой непонятной сотни гаркнул команду, и воины взялись за луки. Оглянувшись на расчеты пушек, Беломир чуть махнул рукой, привлекая их внимание, и, указав на противника, молча дал отмашку. Этот момент с казаками он уже успел оговорить. Казаки, сунув запал в горшок с углями, приложили его к запальному отверстию тюфяка, и бронзовая пушка оглушительно рявкнула, выбрасывая каменный дроб. Стоявший у рогаток передний десяток воинов просто вынесло из сёдел. Крики боли, пронзительное конское ржание, команды на пределе голосовых связок — все это смешалось в дикую какофонию звуков. Выждав с полминуты, Беломир снова вскинул руку, и расчет второго орудия приготовился к стрельбе. Между тем, первое орудие уже старательно заряжалось. Убедившись, что наводчик противника видит и орудие наведено, парень снова махнул рукой. За прошедшее время кони без всадников уже успели вломиться в кусты вдоль тракта, таким образом открыв для противника остальных воинов. Пушка грохнула, и какофония резко усилилась. Командир этой непонятной команды снова принялся вопить, и воины начали разворачивать коней. Но их было слишком много, чтобы выполнить заданный маневр быстро. К тому же их лошади были сильно напуганы грохотом и запахом крови. Воспользовавшись моментом, Беломир вышел из кустов и, вскинув арбалет, снял еще одного бойца. Увидев это, взялись за луки и казаки. На княжье воинство обрушился град из стрел. Бить водоспешного воина просто в толпу толку было мало, а вот попробовать дотянуться до него прицельно в такой сумятице было можно. Татарские луки тугие, так что прицельный выстрел у него был гораздо дальше, чем у обычных. В общем, к тому моменту, когда потрепанная сотня смогла отойти от рогаток, стрелки сумели собрать серьезную жатву.